Он косился на спутника с невольным уважением. Шорно шагал с напряженно застывшим лицом половецкой каменной бабы, не обращая внимания ни на витавшую вокруг жуткую вонь, словно не слыша раздиравших душу истошных воплей и стонов раненых кентавров, корчившихся в пыли совсем неподалеку. Он никого не послал к тому месту, где грянулись оземь две летающие лодки, видимо, понимая, что при падении с такой высоты живых остаться не может. А потому эти мелочи могут и подождать. И ничего тут от бессердечия, всего-навсего угрюмая непреклонность государственного мужа, не способного отклоняться от того, что в данный момент он считает главным. «Здесь», — уверенно сказал кто-то, показывая на одну из хижин, — «изрядная куча металла». «Обыщите хибару», — распорядился Шорна. Повернулся к Савельеву. «Хочу поделиться некоторыми своими наблюдениями, благородный Аркадий. У меня отчего-то создалось впечатление, что в вашем мире ваши способности карна то ли не получили должной оценки, то ли не используются вовсе. Либо вы вообще за собой ничего подобного не знали, и это открылось только здесь. Иначе бы вы не считали пустыми видениями те зрелища, которые обычные люди просто-напросто не могут видеть и чувствовать. Быть может, вы не откажетесь рассеять мои недоумения?» Осторожно подбирая слова, поручик сказал: «У нас совершенно другие методы и порядки, другая практика». «Ну что же, я не ошибся», — сказал Шорна. «Конечно, другой мир, другая жизнь. И все же, пока вы здесь, я прошу, именно прошу, если вы опять увидите или почувствуете что-то странное, непонятное, то, что обычные люди не воспринимают, незамедлительно сообщите мне. Сами понимаете, я не из пустого любопытства стараюсь. Все пойдет на пользу дела. При всех различиях цели и враги у нас общие. Иначе бы вы сюда не пришли. Обещаете?» «Обещаю», — кивнул поручик. И всерьез задумался, не рассказать ли о странном чувстве, возникшем при встрече с мамонтом, или о своих регулярных кошмарах, снившихся каждую ночь. О первом, быть может, и стоит помянуть, а вот сны вряд ли, вследствие чего-то этакого. Место это ничуть не напоминало обычную тюрьму, классическое узилище. Поручик никогда не бывал в тюрьмах, но примерно представлял, что они должны иметь своеобразный вид. Нечто уныло-казенное, убогое, неприглядное. Тюрьма, куда Шорна его привел, ничем особенным не отличалась от дворцовых помещений. Она, к тому же, не в подвалах была расположена, не ютилась где-то на отшибе. Помещалась в дальнем крыле дворца. Коридоры, лестницы и галереи разве что отделаны чуточку беднее, не с той роскошью, но никак не похожи на тюремные. Ни решеток на окнах, ни тяжелых запертых дверей, разве что охраны непривычно много даже для императорского дворца. И в декоруме наблюдались во множестве незнакомые ряды странных метрических предметов, сплошным кольцом опоясывавшие потолок, пол и стены, установленные в некой непонятной гармонии скопища черных, синих и желтых остроконечных пирамидок остриями наружу, по виду словно бы каменных, плетения из золотистой проволоки, как бы вчеканенные в стены, непонятные выступы, опять-таки замыкавшие коридоры в сплошное кольцо. Потом они оказались в сводчатом коридоре, заканчивавшемся тупиком. Тут-то и обнаружилось нечто роднившее помещение с тюрьмой. Слева протянулся ряд высоких окон без решеток, выходивших на очередной ухоженный дворцовый парк. А вот справа дюжина низких дверей, железных, сплошь покрытых хаотическими узорами из той самой золотистой проволоки. У некоторых стояли неподвижно застывшие часовые в диковинных кольчугах из тускло-синих колец и ромбов, в круглых шлемах, словно сплетенных из серебристых полосок металла, с какими-то сложными и загадочными устройствами, приставленными к ноге. Завидев их приближение, один из стражей, отлично муштрованный, сразу видно, скупо грациозным движением распахнул перед ними дверь, шагнул в сторону и замер, держа свое оружие примерно так, как держат винтовки и сабли подвысь. Шорно пропустил поручика, пошел следом и притворил за собой дверь. Они оказались в нешироком светлом коридоре, заканчивавшемся изрядных размеров комнатой, от которой их отделяло не менее дюжины окаймлений, ряд чего-то похожего на причудливые, кованные золотистого металла цветы, ряд черных пирамидок, еще один четырехугольная рама с серебристой сети шириной в локоть, и снова золотистые цветы, и два ряда синих пирамидок, и еще какие-то вовсе уж непонятные приспособления. Уверенно пройдя по коридору, Шорна остановился перед ведущим в комнату проемом. Поручик встал рядом. Увидел обширное квадратное помещение с плоским потолком, буквально усыпанным, обращенными вниз остриями металлическими штуками, полушариями из матово-белого и синего камня, решетчатыми конусами и цилиндрами. Там внутри не оказалось ничего, способного сойти за предметы меблировки. Голые каменные стены и пол, усыпанные рядами выпуклых бляшек величиной с пуговицу. А слева у самой стены сидел человек, по-турецки поджав под себя ноги. Самый обычный человек, разве что абсолютно голый, крупного телосложения, широкоплечий, с неприятным лицом, крючковатый нос, голый череп, оттопыренные уши, круглые, совсем нечеловеческие. Поручику отчего-то почудилось в нем нечто странно знакомое. — Вот именно, — сказал Шорна, поймав его взгляд. — Это и есть ваш знакомый, которого вы так мастерски спутали. В одном из своих наиболее устойчивых обличий. Вот только все эти приспособления, — он обвел рукой окружающие, — ему не позволяют проделывать со своим внешним видом какие бы то ни было метаморфозы и не позволяют выделываться. У вас эти твари такие же? Поручик пока что в жизни не видывал ни единого альба, даже в изображении. Но, чтобы сберечь время и не втягиваться в долгие разговоры, дипломатично ответил: «Да, примерно». Шорна громко позвал: «Эй, тварь!» Цверк не шелохнулся, не изменил положение тела, бровью не повел. Его желтоватая кожа казалась поверхностью отлично высеченной статуи. «Гордый!» — фыркнул Шорна.